Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Начинаем сегодня всем привет. С Даниных котов. Да, многие в комментариях пишут про котов, где коты и так далее. Вот, вот эта кошка Джейн, она трехцветная. Мы ее на улице подобрали в 2020 году. Ну, она там жила, в общем, на автомойке в Донецке. Вот. И мы решили, что, наверное, ну, это, во-первых, это как потом выяснилось. Вот. Но мы решили, что она будет жить дома. Вот. Поэтому классная кошка. Отдавай второго. Но с ней история не очень интересная. Ну, подобрали и подобрали с улицы. Она еще молодой тогда, малым котенком была. Ну, такой же. Ой, сейчас покажу второго кота, коль все настаивают. Но больше не просите, потому что это сложная процедура. Они постоянно сбегают. Да. Опа! Это кот, как бы, бубенчик. Короче, вот с котом история интереснее. Это уже СВО началось, 22-й год. Мы с друзьями сидели на улице, там, в кафешке, в районе штаба 69-й БДСМ. Ты, братан, знаешь, где это. И котенок орал возле магазина через дорогу. И орал пипец, как бы. Ну, я решил подойти и узнать, что там с котенком происходит. И он такой маленький, совсем маленький-маленький, с разбитой мордой, весь в крови. Мудак. Ну, короче, я решил, что он тоже должен жить дома. Вот, и забрал домой. Принес, он такой, как бы, мелкий совсем был. Помыли, откормили. А ему, короче, какой-то придурок, видимо, как я подозреваю. Кто-то с ноги дал, у него до сих пор шрам, как бы, на морде. Вот. Но вот сейчас он здоровый такой котяра. Это для любителей котов. Все. Слушай, обычно девушки несут все в дом, как бы, а тут наоборот получается. Слушай, но если бы у меня, допустим, был вот как бы там частный дом, да, я бы, может, еще собак был. У меня собаки будут по-любому в будущем. Вот, что у меня всю жизнь как-то так сложилось с детства, что было всегда как ты, собаки, как бы, потому животных люблю. Вот. Слушай, так. Ну, давай, раз ты всем показал котов, я покажу тоже, что я нашел сиськи, вот, теперь я спокоен. И что, мы не записывались 3 дня, да, по-моему? Два точно, да. И давай тогда пройдемся, что там по боевой обстановке, чтобы людей удержать в курсе, и начнем дальше какие-то темы обсуждать. Да. Тут особых так супер перемен нет, да, как бы, чтобы там что-то там происходило на фронте, какие-то прорывы, почему и так же? Далее. Мы же вошли в Авдеевку с другой стороны, заняли дачи, приблизились к центральным улицам. Да, с юго-восточной стороны. Так мы туда зашли с царской охоты. Нет, это я говорю с другой стороны, сверху мы зашли. А, с севера? Ну, да. Я вот этот пропустил этот момент. Это когда произошло? Вот, видишь, вот отлично. Мы там зашли дачи, по дачам прошли около километра, там противник применяет FPV-дроны, очень много видео, но я так понимаю, наши там закрепились, и опять же, на канале подсмотрел военные сводки, там где человек непосредственно на карте все разбирает, сказал, что у нас там успех. Ну, смотри, вот насчет севера, там... Если это то, о чем я думаю, это, скорее всего, судя по всему, то, о чем я думаю. Это произошло раньше немного. То есть это где-то 5 дней назад произошло, или неделю даже назад. Но обсуждали вчера. Об этом не говорили. Говорили о том, что вчера мы там закрепились. Ну, то же самое и по другим некоторым направлениям тоже говорили, что там вчера, позавчера. На самом деле это раньше происходило. Или, например, как с царской охотой. Мы раньше сказали, что... Точнее, не с царской охотой, а со зверинцем, который южнее Маринки. Все сказали, что это произошло, допустим, в декабре, что мы взяли. На самом деле мы как бы полностью зверинец взяли относительно недавно, в январе. Поэтому такие моменты бывают, как бы, когда туман войны, нужно понимать, что бывают некоторые сбои в информации. Вот. Если уже говорят о том, что если уже появились кадры с северной части Авдеевки, ну зашибись. Как бы. Потому что дачи есть и в районе промзоны, там где... Ты, получается, Ясиноватский блокпост, ГАИ, Там ты проходишь, там, получается, есть дачи, дальше промзона, как бы там, ну, немного в другом квадрате. Дальше вот южнее, там Царская охота, если левее, если вот лицом так смотришь, вот с этого блокпоста, то она как бы южнее. Вот эти алмазы под мостом, которые вот левее от частного этого, блядь, точнее, от блокпоста ГАИ. Вот, поэтому там, если сверху с севера еще одни дачи, ну, как бы надо, я там просто тот район не сильно знаю. Вот, надо будет посмотреть тогда тот канал, который ты рекомендуешь. Там предприятие какое-то большое. Ну, это, наверное, ну, имеешь в виду Коксахим, Да, Авдеевский. и получается, что вот эти дачи находятся, ну, там, чуть-чуть между этим, значит, Коксахимом и вот городской, значит, застройкой. То есть они, получается, от Террикона этого идут как бы в сторону города. А, все, я понял. Да, все понятно. Там с какой-то, как говорил Владлен, я не слышал, чтобы в России так говорили, какой-то ставок есть, озеро. И, значит, и вот они, получается, эти дачи, с одной стороны ставок, а с другой стороны, вот позади чуть-чуть этот Коксахим, и они, как бы, получается, А подходят сейчас к на карте. городу. Получается, что там даже, ну, уже эти дачи, они граничат с какой-то улицей Авдеевки, то есть. Так, вот ставок, да. И противник активно наносил удары, значит, по вот этим дачам из FPV-дронов. То есть получается, что там, ну, подтверждено, что там находились наши бойцы, раз противник атакует дронами. Короче говоря, ну, получается, Короче, есть, да. есть угроза Ну. того, что мы вклиниваемся в город, но, ну, я имею в виду угроза для противника, и можем физически, либо прямо там каким-то огнем перекрывать улицы, по которым производится, значит, ротация, подвоз боеприпасов и так далее, резервов. На самом деле, там единственная дорога это на Орловку, которая надо бы, конечно, ее перерезать. То, что вклиниваемся в города, это ок, но вряд ли мы сможем там что-то перерезать в городской застройке. Нужно перерезать на внешней стороне, блядь, города. Прошу прощения, китайская шоколадка. Вот. Так, сейчас, что у нас? Сейчас посмотрим. Видишь, как плохо, что ты не смотришь те каналы, которые я тебе порекомендовал. Слушай, ну у меня тоже голова вот такая все эти дни, как бы, и очень много. Все, я понял. Да, тут есть как бы момент. Я понял, что это за ставки. Да, там еще есть озера голубые, да, это как бы севернее. Вот. Ну да. Ну так что, мы дальше будем продолжать, или мы будем... Да, смотри, здесь, ну, короче, блин, я так вот не люблю это направление, потому что там настолько туман войны на Авдеевке, а те, кто могут это прояснить, они тупо не на связи. Поэтому, ну, вот я посмотрел, и у Рыбаря есть об этом, то, что зашли, ну, зашибись, значит, зашли. Как бы. Просто я слышал о том, что есть продвижение еще неделю назад, то, что зашли куда-то, и типа об этом нельзя говорить. Вот, ну посмотрим, потому что и на самом деле мне позавчера я связывался там с ребятами с Царской охоты, там где была труба возмездия, хотел подробности узнать, и мне сказали, операция еще не завершена, еще там что-то это, короче, поэтому нельзя что-то конкретизировать, говорить, думаю, ну окей, то есть там что-то еще происходит, поэтому не знаю, зачем сделали Авдеевское направление таким туманным, хотя у нас сейчас все, наверное, направления туманные. Вот по другим направлениям, ну, у нас есть, ну, в Крынках там та же ситуация на Херсонском направлении, да. У нас есть продвижение с нашей стороны, опять же, вот в районе Работино и Вербового, там позиционка, и мы движемся, пытаемся в Работино как бы продвинуться. Противник стремится к Вербовому. Как на прошлой неделе такая же ситуация была, так же и сейчас. То есть там такие, при этом там сегодня мы где-то там занимаем лесопосадки, завтра мы отступаем, то же самое у противника, они там что-то пытаются отступать, занимать и так далее. То есть постоянное движение. на Запорожском. А в Новомихайловке мы знаем, там попытки были неудачные, к сожалению, даже об этом президент сказал. Но сейчас об этом отдельно еще коснемся, насчет наступательных действий с нашей стороны. В Артемовское направление, в районе Клещеевки, в целом у нас движение, там тоже, там мы зашли в Богдановку, потом вышли, сейчас снова пытаемся туда зайти. Вот в районе Марьинки, Георгиевка, пытаемся Курахово двигаться. То есть, в принципе, везде есть какие-то продвижения. Но, опять же, сегодня было продвижение, завтра мы отошли. Или, наоборот, там противника где-то выбили и закрепились. То есть, ну, каких-то серьезных, к сожалению, прорывов нет. И вряд ли будет. Потому что, как уже неоднократно говорилось, к сожалению, на этой войне силы и средства, которые... скажем так, вооружение, которое сейчас есть, и система разведки, вообще технологии, они усиливают очень сильно оборону у всех сторон. То есть получается, щит сильнее меча. Да? Поэтому пока мы не решим вопрос с минными полями, пока мы не решим вопрос с FPV-дронами противника, и пока мы не решим вопрос со связью, мы не сможем атаковать эффективно и прорывать фронт. Просто какими-то силами брать от посадки к посадке. Плюс на что стоит обратить внимание? РЭБы скоро будут неэффективны против FPV-дронов. И надо это понимать. Сейчас у нас не получается создать РЭБ, который будет сажать все FPV-дроны, к сожалению. У противника тоже не получается у нас все FPV-дроны сажать. Но... в ближайшем будущем, и это уже есть сейчас, просто в единичных случаях, да, а скоро это будет распространено, где FPV-дроны будут самостоятельно выбирать цель и наводиться, и атаковать цель без оператора. То есть, независимо от канала связи с оператором, который управляет FPV-дроном, он сможет сам наносить удары по цели. Он сейчас уже и так может. Да, я и говорю, но сейчас это не распространено. У противника, ребята, кстати, тестируют. Тоже. Я просто видел кадры этого видео. Там просто захватывает цель, и все, он потом летит сам. Ну... сейчас, да, сейчас это не распространено. Это сейчас не повсеместно. В ближайшее время это будет распространено. Как с этим бороться? РЭП с этим не справится. С этим нужно бороться. Ну, как бы это ни звучало, да, мы палкой, уже когда-то... палкой бить. Палкой, кстати... Нет. Слушай, мы эти вопросы с FPV-дронами поднимаем каждый день. Мне кажется, наших подписчиков скоро будет тошнить о том, что мы разговариваем об одном и том же. Смотри. Я хотел бы поднять тему поважнее. Вот смотри. Дай мне досказать, пожалуйста. Ну, давай, доскажи, но просто мы одно и то же обсуждаем, Дань. Нет, сейчас я что-то новое хочу сказать. Хорошо, давай, я послушаю. Вот, когда-то я сказал, тоже в комментариях проорали многие, да, про материнский корабль беспилотный для FPV-дронов и так далее, да. Сейчас я хочу сказать, что каждой нашей единице техники нужно мобильное ПВО. То есть, я не знаю, это будет как в фантастических фильмах, какие-то турели автоматические, которые будут вычислять FPV-дрон и атаковать его... автоматическими какими-то, не знаю, со шрапнелью будут патроны или еще какие-то. Ну, то есть сейчас нужно думать о том, как каждую единицу бронетехники оснащать индивидуальным средством, мобильным средством ПВО, небольшим, опять же, да. Поэтому вот я думаю, сейчас вот мы все равно к этому придем. И чем раньше мы к этому придем, тем будет лучше. И это, в принципе, технически возможно. И это нужно делать. Слушай, ну смотри, самые значит, продвинутые системы защиты были на танках Меркава. Они должны были срабатывать, как снаряды, значит, РПГ подлетает, значит, к... Реактивная броня. Да, она выстреливает, взрывает, значит, своей струей взрывают струю. И когда вот начались городские бои, оказалось, что вся эта шляпа не работает. То есть на данный момент единственный безотказный вариант, который может защитить любую технику, это вот обваривание железными кроватями и мангалами. Потому что РЭП – это технический момент, он может работать, может не работать, может не сработать, может отключиться, может пулька попасть в какой-то провод и перебить его, и он может не сработать. РЭП – это как дополнительная защита к к бронированию хорошо. Я и говорю, цену... дело не в рэп. Все, рэп, про рэп можно забыть. Ну, не, ну грубо так сказано, я нужно думаю, создавать мобильные системы еще... ПВО, противовоздушной обороны. Все. Для каждой единицы техники. Мы еще не пришли даже к нормальному рэбу, поэтому нам его списывать и рано. Уже можно про него забыть, потому что скоро он не понадобится. Вот и все. Ну, я так думаю. Не знаю, я, конечно... Ну, а да, чтобы разработать какое-то мобильное ПВО, это уйдут десятки лет просто, чтобы что-то разработать. Да, ну, не думаю. Не думаю. Тем более, есть примерные, как бы, уже даже, подожди, даже что-то подобное показывали в этом, по-моему, даже году на форуме «Армия России 2023». Ну, уже в прошлом году, получается. То есть, автоматические эти пулеметы, которые там вот где-то вот они выезжают, начинают там выбирают цели, работают по нему автоматически. Вот такого плана нужно делать против FPV-дронов. По-другому не получится. Значит, никто не сможет идти в наступление. Вот та сторона, которая первая решит вопрос с минными полями и с борьбой с FPV-дронами, та и сможет. Ну, допустим, хорошо. Ну, а если танк будет атаковать там 5 FPV-дронов, как этот пулеметик справится? Да вполне. Тогда, это зависит от скорости реакции. На следующей ЦИПСе мы будем говорить, нам нужен не один пулеметик на танке, а 5 пулеметиков на танке. То есть, ну, это, ну, мы не придем так никогда ни к чему, понимаешь, что делать? Слушай, нет, тут зависит от того, вот радиолокационная система этого пулеметика на какой дистанции сможет вычислять FPV-дрон. Если дистанция будет позволять отработать один, второй, третий, пятый, как бы вполне. А по-другому мы не сможем, понимаешь? По-другому РЭБы не сработают, наваренные конструкции тоже, потому что FPV-дроны не могут залетать, как бы, да, даже гусеницу просто поразить, вот, и все, и танк неподвижная мишень. Понимаешь, поэтому здесь как бы такой момент, но надо вот в этом плане работать. Ну и также сейчас пока эффективно себя показывают также, ну кроме палки, конечно, это постановка дымовых завес, когда, допустим, автомобиль мчится по дороге, да, вот. То есть, в принципе, как бы, ну надо, нужно вот в этом плане думать. РЭБы, они, ну... Ну, дымить, еще пройдет хорошо, но... полгода, они действовать не будут. Дымы ставить... Ну, это реалистично. Рэп, видишь, как вот, значит, наш, можно сказать, коллега там, да, 7-го рейнджерского написал как раз-таки по поводу этой темы, говорит, что у нас потихоньку мы все это идем, но мы, говорит, даже если мы побеждаем побеждаем FPV-дроны, мы не можем справиться с минными полями. Так постоянно одно на другое, так у всех. И у противника тоже самое. Да, да. Да. И у нас, он говорит, пишет о том, что если у нас в колонне атакующих хотя бы на одной машине стоит РЭП, это уже считается, что колонна прикрыта хоть как-то, понимаешь? Поэтому отказаться так, чтобы мы сказали, что РЭП неэффективен совсем, мы не можем. Если бы у нас, понимаешь, да, я согласен, это громко. Да, если бы у нас на всей технике был бы рэп, и он не срабатывал, то тогда, да, тут получается. Смысл какой? Я хотел затронуть другую тему немного, очень важную, на мой взгляд. Наши друзья, да, из телеграм-канал «Повернутые на войне» выложили пост, да, и о том, что есть проблема с FPV-дронами, хватит наступать, значит, как дебилы, почему мы не учимся на своих ошибках и на... ошибках контрнаступа противника, и вот, значит, на примере видео противника они написали пост, чтобы было наглядно все, да, значит, мэтр телевизионных аналитических новостей, значит, Владимир Рудольфович раскритиковал это, сказал, что все Z-каналы надо, значит, шерстить, чтобы, не дай бог, такого не было. Я, кстати, как-то давным-давно, ну, как давно, наверное, год, наверное, назад тоже выкладывал видео, как, значит, ССОшники противника работали в окопах, да. И мне тоже там много, значит, прилетало за это, что ты выкладываешь, как они на нас стреляют, наших братишек и так далее, да. Но... А как, допустим, донести информацию по-другому? Да? Вот президент уже ее доносит не так, как она на самом деле является. Ее же ну, вот все эти стадии, пока она проходит, ну, получается, она же приходит к нему не так, как она является на самом деле. Да? Как вот создать резонанс, как показать на проблему, как показать на ошибку? почему, допустим, люди, которые, ну, я не знаю, все это время занимались поддержкой СВО, какие-то сборы, покупали какие-то машины, придумали там этот упырь, да, дрон этот, там, с ним пытаются что-то взаимодействовать, после одного поста они сразу становятся украинской ЦПСУ. Как вот... Тем более, как там же момент... Да, как вот людям объяснить, что бывают такие случаи, что ну, вот по-другому невозможно донести какую-то ту или иную информацию? А тут, смотри, надо начать с того. Во-первых, там среди админов также есть фронтовики действующие. Нужно это понимать. Среди админов канала «Повернутые на войне» есть действующие фронтовики. Вот. Тут еще момент в том, что, во-первых, нужно начать с того, что вот есть наши информационные ресурсы, да, или там блогеры, авторские каналы, и вот нужно настроить себя вот как зритель или как слушатель, читатель на то, что если вот канал, который 100 раз написал все так, как ты думаешь, и ты с этим согласен, а на 101-й раз написал так, как ты вот совершенно не думаешь, у нас аудитория готова сразу казнить. То есть из года в год ресурс круто все топил, все правильно делал, по мнению кого-то в аудитории, да? А тут раз, опачки, и сразу на костер сжечь, убить, как бы, там, и так далее, посадить. Проплаченные. Да. То есть, друзья, ну, начните с себя, как бы, да? То есть, ну, нужно понимать, ну, не бывает, чтобы ты нравился всем. Не бывает так. То есть, нужно, как бы, в комплексе смотреть на происходящее, да? То есть даже если, вот реально, если канал не прав, вот реально не прав, не надо сразу вешать клеймо. Нет, да? Слушай, ну смотри, я привык к тому, что вот ты пишешь какие-то посты, их одобряют, да, ты там, значит, участвуешь на фронте, там сам, там продвигаешь БПЛА, всем это все нравится, все хлопают в ладоши, там, там что-то еще делаешь, да, потом делаешь, значит, конкурс на подбитие танков, да, об этом пишут там в газетах, каких-то коммерсантах, не указывая, правда, канал, а просто там пишут там и все, да, ну не суть, ну не в этом плане, что канал не указали, да. Потом, ну, ты там что-то сказал не то, и там, знаешь, как истерички плюс малолетки, еще кто-то отписались. Это можно понять. Но все-таки Владимир Рудольфович, это все-таки не истеричка, не малолетка. Это человек, который в информационной повестке проработал ну, очень много. И он что, не знает, что там на «Повернутых на войне» там бомбардировщики есть ребята действующие, которые в тот момент, когда он их ругал, они совершают вылеты и бомбят противника. Как можно, ну, вот такие моменты, это же как-то, ну, объяснить надо, что бывает уже... Я думаю, что это эмоции. Такие ошибки, что ты, ну, думаешь, ну, ребят, ну, вы уже, знаешь, хочется не писюнами их назвать, а как-то уже посерьезнее, понимаешь, по-обидному, как бы, думаешь, смотри, ну, сколько да, можно биться в одну и ту же стену? Да. Тут моменты, еще бывают эмоции, понимаешь? То есть вот, к примеру, как? Вот, допустим, есть вот мощный ресурс информационный, да? И ему кто-то из заинтересованных лиц, к примеру, там, допустим, из каких-то офицеров по информационке или еще что-то, говорит, слушай, и преподносит информацию со своей стороны. Ты представляешь, у нас есть канал, который распространяет контент противника. Причем вот он долго скрывался, втирался в доверие, а потом бац и вбросил там, где наших сжигают, представляешь? И тут на эмоциях такой, нет, где я, покажи, блин, все. И вот, а у тебя через 5 минут эфир прямой, понимаешь? Вот просто, ну, как бы вот это, я не знаю в данной ситуации, как было, но я иногда бывал свидетелем вот подобных ситуаций, и ко мне также некоторые офицеры, так сказать, связаны с этим, вот на эмоциях чисто, представляешь, вот прям так, пожалуйста, можешь сейчас опубликовать, надо вот просто срочно, как бы, понимаешь? И настолько все логично, что ты даже не думаешь, надо разобраться, там все очевидно для тебя, понимаешь? Поэтому тут вот такой момент. Или же есть момент того, что просто, ну, как бы антикриз своего рода, да, в информационке. Но в любом случае, в данном случае, Я считаю, что здесь же момент не в том, что опубликовали это видео. Момент в том, что таких ситуаций, это не первая ситуация, к сожалению. И момент в том, что раньше не публиковали, а прошло время, уже 2 года будет в этом месяце. А ни хрена выводы не делаются. Поэтому ребята просто решили показать, что, ребят, ну вот смотрите, как, да сколько же можно, блин. Вот и все. Ну, да, президенту могут просто показать, там, допустим, доложить, сказать, что у нас просто не получилось по каким-то причинам. А на самом деле причины очевидны, и они, ну, скрываются, но, потому что это все очень банально, и об этом всем говорилось миллион раз, да. Вот. А есть, кстати, еще, есть позитивные, кстати, случаи. Вот из вот подобного, да. Есть люди критикуют, допустим, да, вот говорят, вот, посмотрите, админ этого канала, он призывает не расстреливать этих мобилизованных пленных. А я вот считаю, что надо расстреливать, да. А потом проходит полгода, человек, допустим, ну, поймал дзен и через время на интервью говорит, ну да, я... Вот здесь надо тоже поменял свое мнение по поводу расстрелов. Да, вот он увидел там пленных, что там какие-то мэколы приходят случайные там, да, и он поменял свое время. Там хочется спросить, слушай, ну если ты вменяемый, здравый чувак, то зачем ты полгода назад там тебя там оскорблял, предположим, да, если ты через полгода познал дзен, и у тебя что-то там с возрастом ну, переменилось, да, зачем ты тогда оскорблял? Может, не стоит там... Спешил да, оскорблять да, своих. Что там было спешить, да, чтобы потом как бы... Не познавать это все потом через время. А, вот. Так что позитивные моменты тоже есть. Мы видим, что люди некоторые меняются в лучшую сторону. Ну, вообще, можно это... Нужно сказать, что любой срач, да, между ресурсами в нашем сегменте, это всегда негативно. Нет, вот. Всегда нужно понимать, что, друзья, но у всех людей свое мнение. И если человек, если, ну, все с одной стороны баррикад, да, кто-то считает, что вот так правильно, кто считает, что вот так правильно. Если ты считаешь, что он не прав, то, ну, обсирать его за это, ну, хочешь узнать, ну, лично напиши, как бы, в личку, как бы, да, узнай, почему так. Вот, или еще что-то в таком плане. А так, получается, все пытаются поймать хайп на негативе. Вот, понимаешь, то есть это же тоже такой момент хайпа. То есть вот я как бы, да, там маленький канал, к примеру, наехал на какого-то большой канал, как бы, еще что-то. Вот, и все ловят хайп, и такой я правдоруб, как бы. Да, вот я правдоруб, бесстрашный правдоруб. Ну, да, а в то же время, просто... когда в голове как бы не интересы России, а интересы какие-то личные. Да, оказывается, вот, что не правдоруб, а просто не хватает мозгов. Тут знаешь, какой смысл в чем? Что получается, если у тебя есть одно мнение... и ты никак не признаешь, что у других есть мнение другое, то ты тогда мне объясни, чем ты отличаешься от хохла тупого, над которым ты на своем канале выкладываешь там какие-то ролики и мемы, что ты кричишь, а, посмотрите, свинья тупая, вот, хорошо, он свинья тупая, а ты чем от этой свиньи тупой отличаешься, если ты точно такая же тупая свинья? Конфликт на Украине начался только из-за того, что одна половина Украины не слышала другую половину Украины, да? Да, да, да. Вот. И при этом и противник вполне себе этим пользуется, прекрасно понимая, что вот устроить срач и вот в лагере, в тылу противника, ну, нас в данном случае, это очень круто. То есть, когда... информационные ресурсы, вместо того, чтобы информационно влиять на противника, да, мотивировать наших бойцов, демотивировать противника, и как-то в информационке, где у нас и так не все супер получается, как бы гнуть свою линию против Украины, то все начинают друг с другом сраться. То есть костям как будто кто-то кидает, и начинают сраться. Вот, посмотрите, там вот, вот там, и так далее, понимаешь? И тут вопрос, у кого какие интересы? У кого-то интересы России, да? А у кого-то личные. Просто он в этом лагере, он отстаивает свои личные интересы, начиная обсирать всех вокруг, кто что-то не так сказал или кто не в его как бы тусовочке. Поэтому, ну... Тут видишь, какой момент. По поводу всех вот этих разборов, я почему перестал вот разбирать видео противника, да? Почему? Потому что ты, когда смотришь видео противника, ты отбрасываешь все эмоции и смотришь только именно с профессиональной точки зрения, что, да, вот есть, значит, человек, который эффективно действовал вот в данный момент, да, и ему удалось, там, допустим, там, в одиночку или там, там, малой группой, значит, уничтожить несколько человек, да, то есть он действовал более эффективно, и ты пытаешься понять, почему он так действовал, как у него это получилось, да, и почему неэффективно действовали вот эти люди, которых было больше, что они не так сделали, и ты пытаешься проанализировать и разобрать, да, но люди, основная масса, почему, допустим, сейчас канал стал большой, да, и там много подписок и так далее, потому что многие подписываются, ну, знаешь, как по какому-то попсовому посту, то есть там вот, да, охота на Брэдли, все побежали, подписались, потом они, ну, начинают мониторить канал, они ничего не понимают, что происходит, да, и тут же такая же ситуация, ты выкладываешь видео противника, как он бегает в окопе, там, стреляет наших бойцов, ты анализируешь, пишешь пост под ним, да, что было сделано не так с нашей стороны, что было сделано так с его стороны, да, и сразу вызывает негатив такой, что там, смотрите, что творится, там ребята убивают, там, что он там выкладывает. Но ты думаешь, ты дурак, блин, ну ты проанализируй просто. Человек, который этот пост почитает, он подумает, да, вот на эти нюансы я должен обратить внимание, чтобы со мной так не получилось. А ну, тех, у кого ума не хватает или опыта, они начинают это разгонять, как будто что я, допустим, противодействую нашим каким-то там спецслужбам, да, все, его купили, ЦИПСО, смотри, там, описал одну ситуацию, там, Кадыров заплатил мне, описал, блин, как наши непрофессионально в окопе действовали, как ССОшники хохлядские действовали, все, ЦИПСО, понимаешь, ну, то есть ты думаешь, блин, зачем вы подписались вообще на мой канал? Вот просто вот зачем вы его читаете, зачем вы его смотрите, да, но если здесь не про то, что вы хотите услышать, здесь про то, что я хочу написать, в этом вся разница. Ладно, ну да, надеюсь все-таки, что просто мне, я понимаю, что там и Соловьев, и там ПНВ, они все в одной связке действуют, да, но просто какое-то недопонимание из-за одного поста, но я могу понять, у парней наболело. Почему? Потому что у нас, во всяком случае, в отличие там, от Владимира Рудольфовича, больше контактов с фронта. И нам люди каждый день пишут: ребята, там, скажите про это, там, скажите, у нас там писюны, у нас там дурак, который заставляет нас наступать там, в лоб, и мы ничего не можем сделать, уже там потери там большие. Мы то, что нам пишут люди, еще не говорим половину для того, чтобы потом на это нас... Это десятая часть, да. Да, потому чтобы просто в нас пальцами не тыкали, не кричали, что мы ЦИПСО. Мы делать стараемся это как-то аккуратно. Нет, мы стараемся говорить, когда это принесет пользу, когда в этом есть смысл. Не просто ради истерики, ради хайпа, а когда в этом есть смысл. Потому что большинство ситуаций, проблем, ты понимаешь, но они не решатся, даже когда ты это озвучишь. Ну, не решатся, ты просто хуже сделаешь. Ты просто своих деморализуешь, противника воодушевишь, да? Вот, а если есть вещи, которые ты понимаешь, что может решиться, при этом есть моменты, которые нам пишут, мы пытаемся кулуарно порешать за счет связей, там, позвонить там, спросить, как это решить. И если мы понимаем, что иногда бывает так, что связываешься с каким-то большим командиром, и он говорит, слушай, было бы круто, если бы вот вы опубликовали, а я... уже типа покажу, вот проблема, я же говорил, надо решать, как бы это уже, то есть разные бывают ситуации, да, но главное не хайпить на негативе, главное делать это, потому что я как-то говорил, что любая публикация несет в себе и вред, и пользу, вот пользы должно быть в разы больше, чем вреда, поэтому вот надо это учитывать. Не, ну, мы, так как мы давно знаем ребят с ПНВ, мы знаем, что там очень много боевых ребят, поэтому... Но мы не поддержать их в этой, значит, ситуации не могли. Я не думаю, что это конфликтная ситуация. Я думаю, что все-таки Владимир Рудольфович вспылил. Ну, это эмоции, недопонимание, да. Но все-таки тут в этом плане надо, чтобы более или менее как-то, значит, вот в нашей этой Z, как говорят, тусовочке было более или менее какое-то понимание. Не, почему не хайпить там на других каких-то темах, там, обсирая каких-то либералов, там, которые, ну, убежали, ненавидят Россию, еще что-то, да, пожалуйста. Зачем заниматься какой-то ерундой, ну, между каналами, которые должны поддерживать бойцов и настраивать их, ну, на нормальное, значит, восприятие ситуации. Вот. Что у нас дальше? Слушай, ну, дальше стоит обсудить, я думаю... Вчера РИА Новости интересную штуку написали. Я бы хотел это зачитать, потому что мы об этом говорили. Вот буквально ночью они написали, что осведомленный источник РИА Новостей привели детали британского замысла относительно экспедиционного корпуса НАТО на Украине. Создание беспилотной зоны и подрыва наступательных возможностей России. То есть я не говорю, что эта информация достоверная, да? Я ссылаюсь просто на авторитетный источник РИА Новости, у которых свой источник, которому они доверяют. И хочу, чтобы подобная информация, даже если она недостоверная, она отложилась у вас где-то в уме, и потом уже, когда будут происходить какие-то события, то вот это вам поможет или показать картину, что будет дальше. Или вы в очередной раз убедитесь, что это, к примеру, ну, недостоверная дезинформация была. Да? Просто мы неоднократно, ну, по крайней мере, админ не всегда со мной согласен, я неоднократно говорю о том, что украинцами этот конфликт не закончится на Украине, что зайдут и поляки, я с тобой всегда согласен, только иногда спорю. Хорошо. Вот, сейчас я продолжу, что они пишут. Подготовку такого сценария к реализации в Лондоне предполагают завершить к маю 2024 года. Предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. Не исключено также превентивные удары вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью, о чем мы также говорили в прошлом году и прогнозировали, что в этом году, скорее всего, будет в Приднестровье горячо. Может быть, посмотрим. В целях распыления сил и средств армии России предусматривается развернуть на территории Норвегии и Финляндии контингент сил НАТО и армии отдельных членов блока. Ну, поэтому Финляндия, наверное, не просто так вступила в НАТО, да, то есть НАТО ее приняло не просто так. Вот. Одновременно могут быть нанесены удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России. После этого, по британскому замыслу, натовские войска создали бы буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева, а высвободившиеся силы украинской армии должны уйти в зону СВО. То есть они берут под контроль правобережье Украины, то есть охрану объектов, складов, там всего абсолютно, как бы, да. А все полиция, силовики и так далее уходят на восток воевать с нами, как бы, да. То есть вот таким образом они решают в том числе дефицит кадров в ВСУ. Вот. Мы об этом говорили и писали еще с 22 года, что у поляков есть такие намерения, что они готовы зайти на Западную Украину, взять ее под контроль, сказать, идите, мы здесь вам поможем. И на самом деле для того, чтобы потом никогда оттуда не уйти. Поэтому на это, я думаю, стоит обратить внимание, потому что, в принципе, это в логику ложится. При этом они же зайдут, что румыны, что поляки, что прибалты, что финны. Они, скорее всего, зайдут на Украину не открыто, как официальные страны. А это будет какой-то добровольческий интернациональный корпус теробороны ВСУ, там что-то такое. Вот как-то так, друзья. Слушай, ну я бы, раз ты порекомендовал обратить на это внимание, я бы хотел еще тоже обратить кое-что внимание на что-то другое. Да? Это, значит, украинский генерал, это был не Сквертинский, вот, сказал, что Россия может попытаться атаковать Киев еще раз. Ну, мы об этом также говорили, что это было бы логично. То есть, пока мы сейчас, все, что происходит на фронте, да, вот, мы видим, что стянутые, скованные основные силы противника. При этом, если бы мы на фронте сконцентрировались, к примеру, на Авдеевском направлении, то была бы логика. А у нас, получается, как бы, понятно, мы там Херсонское направление пытаемся с рынок выбить, да, Запорожское направление пытаемся атаковать Работино. Сейчас Южнодонецкое направление, это южнее Великой Новоселки, пытаемся двигаться в направлении Старомайорского, там Приютное еще рядом. Потом Маринка, то есть мы пытаемся двигаться по Георгиевке, пытаемся двигаться в Новомихайловке, да, вот Зверинец. Сегодня вот вышла интересный репортаж пресс-службы армии ДНР. Потом Артемовское направление активно, Северское направление активно, Купинское направление, Сватово, Кремена. То есть мы по всему фронту пытаемся наступать. Это, ну, логика какая, что это, ну, не... Ни одного участка нет, где бы основное направление удара было. Поэтому по логике, скорее всего, где-то будет удар с прорывом серьезным. Но нам нужно решить вопрос с минными полями и с FPV-дронами. Вот пока мы этот вопрос не решим, ну, я думаю, что любая наступательная операция будет авантюрой. Вот, вот так мне это видится, к сожалению, наверное. Ну, я надеюсь, что... Ну, все будет продумано. Я очень на это надеюсь. Да. Сказал многообещающе. Так, у тебя еще есть какие-то темы для обсуждения? Или ты все сказал? Я просто хочу на концовку там еще один момент поднять. Давай, поднимай, да. И заканчиваем тогда. Ребят, тоже обратились ко мне, значит, ребята, которые проходили, значит, службу в ЧВК «Вагнер». Вот. И, значит, человек ранен после тяжелого ранения, он, да, восстанавливается, ходит на палках. Вот пришел, значит, военкомат зарегистрировать свои государственные награды и, значит, получить ветеранское удостоверение, ему было отказано. Не зарегистрировали ни награды, ни выдали удостоверение. Да? Хотя, в принципе, по-моему, много раз говорилось, там, в том числе и наш президент говорил, что бойцов ЧВК «Вагнер» приравнивают, значит, там, к добровольцам и так далее, и должны, собственно говоря, получать все эти моменты. Возможно, это какой-то единичный случай. Мы, конечно, надеемся, что это не группы людей, которые что-то там не могут получить, или их там не ставят, там, значит, какой-то учет, где ветераны, да, и не регистрируют госнаграды. Как бы, да. Мы просим, чтобы людей, которые, там, скажем так, это контролировали, ответственны были за это, чтобы они, значит, ну, пресекали подобные случаи с, значит, в военных комиссариатах или там, где это все регистрируется. Потому что люди, ну, отработали, люди выполнили боевые задачи, значит, в нужное время оказались в нужном месте, да, совершили прорывы, которые так нужны были для того, чтобы замотивировать наших бойцов, значит, в других частях и соединениях. Да, вот, ну, бойцы из ЧВК «Вагнер» это все сделали. И сейчас хотелось бы, чтобы к ним, значит, тоже отнеслись уважительно, и вот все, что как бы положено любому ветерану, любому фронтовику, с ними было все как бы проведено как положено. Да, да. Ну, кстати, на самом деле это касается не только ЧВК «Вагнер», это касается еще и подразделений «Редут». Вот у некоторых подразделений возникают сложности с этим, точнее, у некоторых бойцов. Ну, вот, поэтому я надеюсь, что вот эти моменты все будут урегулированы, потому что, ну, чтобы было по справедливости. Ну, мне написали просто бойцы ЧВК «Вагнер», поэтому я озвучил. А так, конечно же, я думаю, что если такие, даже, возможно, не только у «Редута», возможно, у каких-то добровольческих подразделений. Да, да. Вот Настя Кашеварова часто поднимает эти вопросы. Вот кто знает, это журналист, вот серьезная такая девушка, смелая. Вот, она часто эти вопросы поднимает. Поэтому, да, я надеюсь, что придет время, и все это будет урегулировано и по справедливости. И надеюсь, что это время придет намного раньше. Нет, чем... еще, тем более, ну, эти ребята все, ну, после известных событий, когда компания, значит, скажем, ну, во всяком случае, медийно мы видим, что прекратило свое существование, да, осталось очень много бойцов, которые начали устраиваться в другие подразделения. И они, по сути, своим присутствием своими вот этими группами людей, которые сколотились на войне и теперь приходят в войска, в добровольческие подразделения, приходят на контракты, они, по сути, усиливают подразделение, да, то есть они подразделению передают свой какой-то опыт, наработки и так далее, и это становится, ну, как бы более эффективно. Поэтому не надо списывать людей, которые еще могут послужить нашей родине. Вот. Тем более, если мы видим, что противник заявляет, что у нас впереди такие штурмы, как, возможно, Харьков, с их слов, возможно, Киев, там, да, летом, как они анонсируют. Нам пригодятся эти люди, поэтому мы не можем к этим людям относиться по-свински. Поэтому, ну, будьте любезны, вот на таком чиновническом уровне, да, ну, относитесь к ребятам с уважением, потому что еще, ну, еще ничего не закончено. Вообще хотелось бы на самом деле обратиться к чиновникам, особенно низшего и среднего звена во всех отраслях, потому что на новых территориях, особенно в ДНР и ЛНР, как ни странно, да, очень много местных жителей пишут о том, что чиновники, причем неважно, то ли это ЖЭК, то ли это еще любая инстанция, то есть просто вот местные вот эти вот местные госслужащие, простые клерки, как бы, они относятся к людям как просто, ну, к мусору. Вот много таких случаев бывает, и людей это обижает. Уважаемые госслужащие, вы как бы имеете больше обязательств, чем прав по отношению к гражданам. Вы служащие, поэтому будьте добры, служите. Потому что может так произойти, что система, она сейчас начала перестраиваться, что вы просто можете оказаться простыми гражданами, просто не пройдете переаттестацию и потом будете зависеть от простых граждан. А вас по старой памяти о том, как вы себя вели на госслужбе, никто на работу не возьмет, будете улицы мести. Будьте людьми в любой ситуации, будьте человеком, всегда сохраняйте эти качества. А то, как не начальник какой-то там, блин, какого-то, блин, старший мастер ЖЭКа, так уже все, корона вот такая. Или как приедет какой-то чиновник, блин, временщик, просто для галочки, блин, в ДНР, блин. Вот, и начинает, как бы, щеки дует, как бы, а смысла, ну, никакого решения не принимает. Вот, ну, полезного для общества. Вот, поэтому будьте людьми, как бы, ребятки, потому что вас это рано или поздно все коснется. Вот как-то так. Давай, фронтовикам обращайся, как ты обещал. Да, друзья, ребята, все, кто на передовой, вы лучшие люди, спасибо, что вы есть, вам огромный привет. Отдельно вот сейчас хотел бы еще сказать, вот новость буквально мне вчера сообщили, методичек будет не 4000, а 7000, то есть там, скажем так, нашли, договорились с ребятами, они еще дешевле это будут делать, поэтому будет 7000. Я вот всем, кто просил, все получат, вот буквально там через 10 дней уже полностью тираж будет готов. Плюс еще там в Запорожье администрация 5000 пообещали предоставить. Поэтому в этом плане, почему я об этом говорю, потому что и фронтовики, как бы, и вообще все наши военнослужащие, гражданские, ну, никогда не поздно учиться, да, и становиться, как бы, умнее, разбираться, особенно в тех моментах в этом информационном мире, где тобой пытаются манипулировать, вот, потому что, ну, знание, в знаниях сила, кто владеет информацией, владеет миром, да, и те, кто манипулирует информацией, они очень хорошо это понимают, поэтому давайте тем, кто имеет плохие намерения, не давать возможности их реализовывать нашими руками. Вот, поэтому всем привет, спасибо, что вы есть. Ну и, конечно, привет нашим подписчикам и тем, кто всегда в нашей теме, как бы, да, и не удивляется, а что это у вас за материалы, что этот нигер себе позволяет. Да, да, и нашим ребятам, которые находятся в госпиталях, скорейшего выздоровления, восстановиться и, значит, вернуться к своей привычной жизни. Все, всем всего хорошего, до завтра. Друзья, до завтра.